За кустарником после лощины, оказавшейся довольно просторным замерзшим болотом, опять начался крутоватый подъем на пригорок. Они наискось вскарабкались на него, и рыбак почувствовал, что силы его на исходе. Он уже не в состоянии был поддерживать Сотникова, который все грузнее оседал к низу, да и сам так изнемог, что они, не сговариваясь, почти одновременно рухнули в снег. Потом, сосредоточенно и громко дыша, долго лежали на склоне с удивительным равнодушием ко всему. Правда, рыбак понимал, что с минуты на минуту их могут настичь полицаи, он все время ждал их рокового окрика, но все равно тело его было бессильно одолеть сковавшую усталость. Может, четверть часа спустя, несколько справясь с дыханием, он повернулся на бок. Сотников лежал рядом и мелко дрожал в ознобе. «Патроны остались. Одна обойма», — глухо прохрипел Сотников. «Если что, будем отбиваться. Не очень отобьешься». «Действительно, с 20 патронами недолго продержишься», — думал рыбак. Но другого выхода у них не оставалось. Не сдаваться же, в конце концов, в плен. Придется драться. «И откуда их черт принес?» Рыбак с новой силой начал переживать случившееся. «Вот уж действительно, беда одна не ходит». Сотников молча лежал, с немалым усилием подавляя стоны. Его потемневшее на стуже, истерзанное болью лицо, заиндевевшее от дыхания щетины, вдруг показалось рыбаку почти незнакомым, чужим, и это вызвало в нем какие-то скверные предчувствия. Рыбак подумал, что дела напарника, по-видимому, совсем плохи. «Очень болит, болит», — буркнул Сотников. «Терпи», — грубовато подбодрил рыбак, подавляя в себе невольные и совершенно неуместные теперь чувства жалости. Затем он сел на снег и начал озабоченно осматривать местность, которая показалась совсем незаметной. Какое-то холмистое поле, недалекий лесок или рощица. А где был большой, нужный им лес, он не имел о том никакого понятия. Закрутившись во время бегства в кустарнике, он вдруг перестал понимать, где они находятся и в каком направлении можно выйти к своим. Это отзвалось в душе новой тревогой. Не хватало еще заблудиться. Он хотел заговорить об этом с Сотниковым, но тот лежал рядом, будто не чувствуя уже ни тревоги, ни стужи, которая становилась все нестерпимее на холодном ветру в поле. Разгоряченное при ходьбе тело очень скоро начал пробирать мороз. Пока, однако, усталость приковывала их к земле, и рыбак всматривался в сумеречные окрестности, мучительно соображая, куда податься. Он пытался определить это, тщетно восстанавливая в памяти их путанный путь сюда, а инстинкт самосохранения настойчиво толкал его в направлении противоположном кустарнику, за которым их настигла полиция. Казалось, полицаи опять появятся по их следу оттуда. Следовательно, надо было уходить в противоположную сторону. Когда это чувство окончательно овладело им, рыбак встал и повесил на плечо обе винтовки. «Давай как-нибудь». Сотников начал с трудом подниматься. Рыбак и на этот раз поддержал его, но тот, оказавшись на ногах, высвободил локоть. «Дай винтовку». «Что? Пойдешь? Попробую». «Что ж, пробуй», — подумал рыбак с облегчением, возвращая ему винтовку. Опираясь на нее, как на палку, Сотников кое-как ступил несколько шагов, и они очень медленно побрели по снежному полю.